Папа сказал, что король еще очень переживает из-за того, что он сам виноват, хоть и косвенно. Тибор просился отпустить его с телохранителями на охоту за монстрами, а король разрешил отправиться на охоту только Мартану с 5 грандмагами. Решил, что 2 грандмага в свите Тибора слишком мало для его безопасности. Кто его знает, какой силы монстры могут попасться на улице. А погиб он вовсе не от монстров. Я поджал губы. Да, Драску сейчас должно быть очень нехорошо. Как тут не переживать, если скажи он тогда сыну да, и тот был бы сейчас жив. А сектанты нанесли бы удар по челяди принца, а не по нему самому. Теперь Драску придется дальше жить с этим чувством вины. Джоан очень сильно расстроилась. Хуже всего, что приходилось сидеть в заперти в ожидании, когда столицу очистят от монстров. Лучше бы мы с ними сражались, тогда бы ей сразу стало полегче, меньше бы стало времени для тяжелых мыслей. В компании 2 грандмагов это вовсе не выглядело слишком опасной затеей, чтобы там ни думал Драск, запретив это сделать Тибору. Предложил Джоан попросить отца разрешить нам с телохранителями выйти на охоту. Она тут же велела Сиднишу открыть портал к отцу. И, видимо, впечатленный тем, что произошло с Тибором, которому разрешение не дали, герцог Картан неожиданно согласился. Я, конечно, не мог упустить такую возможность и взял с собой на прогулку не только нашу стандартную семерку, но и всех новичков. Пусть посмотрит, что такое мощь 2 боевых грандмагов в городских условиях. Очень даже пригодится в будущей войне с высшими демонами. Когда еще до этого представится такая возможность? Ну и тем более нельзя было упускать такую возможность, потому что Сидниш и Юрак не взяли с собой на охоту своих марканов. Они вообще их редко использовали. Я так понял потому, что герцог Картан в заключенном с ними контракте не прописал компенсацию за гибель питомцев, если таковая произойдет. В экстренной ситуации телохранитель должен спасать своего клиента, а не Маркана, так что они предпочитали ими не рисковать. Поэтому большей частью магические питомцы сидели в безопасности в клановом подземелье вместе с моим. У меня не сложилось впечатление, что хоть один из Марканов грандмагов телепат, но все же я предпочитал держать их от членов клана подальше. А то мало ли я ошибаюсь, поскольку не знаю способа отличить высшего демона-телепата от обычного высшего демона. В поместье остались только слуги, портальные охотники и Аркаш с Калисом. Мы решили не отходить слишком далеко от поместья, чтобы, если на него все же нападет какой-нибудь монстр, успеть вовремя прийти на помощь. Но даже если мы не успеем вовремя, есть же еще туннель, чтобы эвакуироваться, о котором Аркаш знает. А стены Академии Дерзких и кланового здания разнести не так легко, они гораздо толще, чем стены тех двухэтажных и трехэтажных домиков, что так легко сейчас разрушались монстрами на улицах столицы. Сборы заняли 15 минут, что меня разозлило. Надо будет как следует погонять новичков, чтобы в следующий раз укладывались в 5 минут. Первую добычу, похожего на огромную ящерицу Триполиуса, мы упустили. Были в 200 метрах от него и готовились атаковать, но в этот момент на него обрушился какой-то другой отряд, вероятно, клановый. Жаль, но не драться же с ними за добычу, так что мы развернулись и пошли в сторону звуков, что издавал какой-то другой монстр. Было до него больше километра, так что я, чтобы наш отряд не слишком отдалялся от кланового поместья, достал на минутку из пространственного хранилища свой подманивающий монстров артефакт «Великий созыв». Только на минутку, потому что я не хотел подманить к нашему отряду всех монстров, что ворвались в столицу, для этого мы не были слишком сильны. И это место мы тут же и покинули, так что, когда туда заявятся другие монстры, нас там уже не будет. Но мы будем поблизости, чтобы самим, при желании, напасть на них. Высшие демоны, столица Аргента. Призыв Великого Созыва прозвучал совершенно отчетливо. Очень редкий артефакт, который пользовался бешеным спросом. Кто-то его использовал в столице, видимо, чтобы сманить всех ворвавшихся монстров в одно место. Марканы тут же наладили между собой телепатическую связь. Таким артефактом следовало как можно быстрее завладеть. Беда была в том, что ни один Маркан сейчас не был свободен от надзора. Подавляющая их часть приобреталась для того, чтобы их использовать как раз в таких обстоятельствах, как способ увеличить объем доступной маны. Марканов обычно брали на войну, но и охота на опасных монстров на территории Земли тоже полностью соответствовала их специализации. Были, конечно, те, что сидели в магазинах на продажу, но там слишком много глаз. Ну и было еще достаточно марканов, что все же остались заперты в различных подземельях своими хозяевами, но, к сожалению, те использовали уж очень изощренные системы охраны, так что незаметно выбраться, а потом вернуться не было никакой возможности. Так что зов артефакта пропал до того, как появилась возможность отправить хоть одного разведчика проследить за владельцем артефакта. Эйсон, столица Аргента, поддался влиянию Великого Созыва и тот монстр, что крушил здание в километре от нас, сразу рванул к нам. Двигался он в нашу сторону шустро, так что встретились с ним уже через 2 минуты. Это оказался Шлагос, выглядевший как земной носорог, вставший на задние лапы, только с совсем другой мордой, без всяких рогов, с мощной зубастой челюстью, да еще и обросший длинной фиолетовой шерстью. Шлагос, помимо дурной силы, обладал еще и мощной энергетической защитой, впрочем, недостаточно мощной, чтобы не исчезнуть под 2 огненными штормами, что скостовали Сиднейший Юрак, а затем 2 грандмага добили его уже бережно каменными глыбами в голову, чтобы не повредить ценные трофеи, почки и железу в горле. Монстр редкий, так что за них платили алхимики очень хорошо. Следующие 2 часа прошли исключительно плодотворно. Монстров после использования мной Великого Созыва теперь в этом районе было с избытком, и первым делом мы разбирались с летучими монстрами, подоспевшими, естественно, раньше других. Про каждую прилетавшую или прибегавшую тварь я тут же читал со кланом лекцию, выделяя ее сильные места и описывая трофеи, которые с нее можно получить. Ну а что, нам на фоне грандмагов только и оставалось, что быть зрителями. Я, конечно, мог бы удивить их, если бы сходил к Джерилу и забрал у него 2-й изготовленный артефактором куттеромет, но я не собирался этого делать. И за Джерила мне будет поспокойней, пока он у него, да и глупо показывать нанятым специалистам, каким мощным атакующим артефактом мы обзавелись. Это должен быть один из самых важных секретов нашего клана. Какому грандмагу, который десятки лет шел к своему величию, понравится артефакт, ставящий мага 9-го разряда вровень с ним? Ну а первый куттеромет, все заряды которого были израсходованы, уже лежал в подземелье нашего кланового здания в тайнике на перезарядке. Я заранее соорудил все необходимое для этого, в надежде, что у Джерила получится создать этот артефакт. Требовался герметичный ящик, в который заливалась специальная смесь, сделанная из 2 дюжины различных эссенций и растительных экстрактов. К счастью, все это можно было легко приобрести в лавках, секрет представляли только пропорции для смешивания. Главное, что в этой жидкости куттеромет должен восстанавливать по 1 заряду каждые 3 дня, пока полностью не обновит свою боевую мощь. В поместье мы вернулись, когда маны у грандмагов осталось слишком мало. Сколько конкретно, они, конечно, не говорили, это их секрет, но по озабоченным лицам я понял, что с охотой пора заканчивать. Итак, перебили 1,5 десятка монстров, сбежавшихся в наш район под воздействием Великого Созыва. Все очень радовались, что так везет, монстры идут один за другим. Про то, что использовал этот артефакт, я членам клана не говорил, а то еще проговорятся в порыве эмоций при Сиднейше и Юраке. Когда у тебя на глазах повергают могучих монстров, такие страсти кипят. Трофеи нас ждали богатые, хотя, как и положено, 9/10 получит грандмаги. Все, что нам причитается по законам портальной охоты, 1/10 за изъятие трофеев из туш поверженных монстров. Грандмаги бы, конечно, и сами с этим легко справились, но традиция есть традиция. Не положено великим магам возиться во внутренностях поверженных монстров на глазах у других магов, которым до них расти и расти. Вот были бы они вдвоем, другое дело, сами про себя не трепались бы. Новички, естественно, перемазались во внутренностях с ног до головы. Поэтому, когда вернулись, я скомандовал всем заняться своим внешним видом. Бойцы всегда должны быть в порядке и готовы к новому бою, это в меня в армии вбили крепко. С монстрами в столице покончили только через 4 часа. Ну, это, само собой, без малейшей уверенности, что какая-нибудь из летучих тварей не улетела куда-нибудь за несколько сотен километров, угрожая вернуться в любой момент. Надеюсь, не тот огромный монстр, которого видел Сиднейш, что разнес 2 купленных нами домов. И еще был риск, что, когда разберут все развалины, может быть обнаружен какой-нибудь туннель, которым в глубины под столицей забрался какой-нибудь обожающий рыть землю монстр, будет потом нападать, атакуя из канализации или подвалов домов и дворцов. Ничего хорошего. Жизнь в столице, конечно, теперь настолько же безопасной, как раньше, в богатых районах не будет. Все будут дергаться при малейшем непонятном звуке, опасаясь появления тех монстров, что не убили. Столица Аргента – место, в котором я предпочитаю большую безопасность, чем меньшую. Так что следующей же ночью я собирался выйти в какой-нибудь из самых разрушенных районов, которому уже особо нечего терять, и достать снова из пространственного хранилища Великий Созыв. Я бы и раньше это сделал, но сначала должны обновиться мои защитные артефакты. Трудно забыть, как трещал купол кокона защиты под челюстями Ивакурта, давая мне время разобраться с этим могучим монстром. Понятное дело, я прихвачу с собой и запасной усадебный артефакт. Нам же больше нет необходимости защищать бордель, более того, он же работать не сможет нормально с такой защитой. И шкатулку, улавливающую могущественные заклинания, но лишней защиты не бывает. И если в столице еще остались монстры, то они непременно ко мне придут. Ну а если их нет, тоже хорошо. Не удивлюсь, если король владеет таким же артефактом, и по его приказу его задействуют еще до этого. А свои услуги Дроску по этому поводу предлагать не стал. И так появляюсь слишком много перед его очи в последнее время. Еще заподозрит, что я целенаправленно работаю над опустошением его сокровищницы, создавая поводы для наград. А так, мы незаметно, но эффективно перебили при помощи грандмагов кучу монстров, которые перебили бы сотни жителей столицы, если бы мы не вмешались. Повезло, что отец Джоан все же дал разрешение. Как с монстрами было покончено, нас, как и предупреждал герцог Картан, тут же вызвали во дворец. Впервые я увидел короля бледным и суровым. Смерть сына в результате покушения для любого короля – это не только гибель родного человека, это еще и любопытство как собственных врагов внутри государства, так и вовне. Не ослабел ли король, раз такое оказалось возможным, не пришла ли пора сменить его на своего ставленника или отторгнуть часть королевства, так что у Дроска смешивается и личная скорбь, и необходимость учитывать государственные интересы. На совещании было буквально два десятка человек, сплошь знакомые лица. От камергера и синишаля до лорда Жардина и двух оставшихся принцев. Мартан и Нандар тоже смотрели на всех угрюмо. Тибор, будучи младшим сыном, не был для них конкурентом на престол, да и думаю, что по его характеру было ясно, что он не сторонник грязных трюков. Так что они могли просто скорбеть по брату, учитывая, что вопрос защиты государственных интересов из-за этого происшествия падал на плечи короля. Ну и, несомненно, Мартан и Нандар задумывались еще и о том, почему был убит именно Тибор, в чем был смысл убивать именно его, наследника номер три. Если выбор был случайностью, то это значит, что он мог пасть на них, и тогда бы сейчас совещание было собрано, чтобы обсудить гибель одного из них, а не Тибора. Глава 5. Герцогиня Рагенрат, столица Аргента. Нашествие монстров, а затем и гибель Тибора. Герцогиня пришла в ярость, догадавшись, кто виновник всего этого хаоса, и открыла коммуникационный портал Гбальда. «Ты что творишь?» – злобно прошипела она своему жениху. «А как же наш план?» «План сорвался, пришлось импровизировать», – пожал плечами черный герцог. «Ты связалась со мной, чтобы поздравить меня с первыми успехами?» «Это правильно. Я превратил жизнь в столице в хаос и убил младшего сына короля. Остальные достаточно скоро последуют за ним. Какая еще импровизация?» Возмущенно вскинула брови герцогиня. «У нас в планах было убить одного из принцев во время войны с Бильбой и списать на кого-то из бильбийцев. И раз войну не удалось организовать, то надо было трубить отбой и думать над новым планом, а не пороть от себя тину. А теперь что? Теперь всем ясно, что кто-то претендует на трон Аргента и вырезает правящую династию. Стоит нам только объявить о нашей свадьбе, и все попадем в главные подозреваемые. Так что какие поздравления, ты нарубил дров, и теперь нам нужно думать, как выкрутиться из этого дерьма и не совершить новых ошибок. Ну и что ты творишь в столице? Ты хоть понимаешь, что все эти монстры, что разнесли часть города, очень сильно ударят по экономике страны? Может, ты еще и мечтаешь снова повторить этот опыт? И чем мы тогда будем править, когда захватим власть, жалкими остатками нынешнего процветающего государства? Смысл тогда вообще было все это затевать? Улыбка с лица Бальда пропала. Ну а что мне было делать? Войска Дроска меньше чем за неделю разорили 6 отделений моей секты, включая штаб-квартиру. Да у меня такого ущерба никогда и близко не было. Что мне нужно было, спустить королю это с рук. А так он понял, что мы не какая-то пыль под его ногами. Так ты что, удивляешься, что связался с королем, и теперь твою секту начали пинать совсем не по-детски? Повысила голос Рогенрад. Не поняла вообще, почему ты так возмущен. У тебя просто, скорее всего, никогда не было такого сильного противника. Это тебе не секта какая или клан, с которыми ты зацепился в своих пустошах. Это одно из 15 сильнейших государств мира. Конечно, столкновение с ним принесло твоей секте много незабываемых впечатлений. И еще принесет, поверь мне. Но это не повод делать глупости, теша свое уязвленное самолюбие. Теперь уже не то, что улыбка пропала с лица Бальда. Он посуровил и разгневанно рявкнул на герцогиню. Так а что мне, потеряв больше 2000 членов секты и понеся ущерб в миллионы золотых монет, улыбаться и ничего не делать, словно все нормально? Твой родственничек еще сильно пожалеет, что пошел на это. Хотела бы тебе напомнить, что это ты его спровоцировал, послав эту сучку из Бильбо убить его дочь, да еще сделав это словно неопытный пастух, а не глава всем известной секты. Как ты вообще допустил, что она на своем хвосте привела боевую группу короля прямо в твою штаб-квартиру? Драск, король с большим опытом и репутацией победителя Сесерии, как еще он должен был ответить, по-твоему, на такую наглость с твоей стороны? Коммуникационный портал неожиданно прервался. Рогенрад застыла на мгновение, не в силах поверить, что Бальда оборвал их разговор, но затем разразилась криками. «Самолюбивый ублюдок! Если бы я знала, что он такое ничтожество, ни в жизнь бы не согласилась с ним на эту авантюру. Он же приведет нас обоих на дыбу палача». Дверь отворилась, и в комнату вбежала горничная. «Извините, госпожа, не расслышала, вы меня звали?» Не оборачиваясь к двери, Рогенрад подхватила и швырнула назад, на звук голоса, бутылку вина. Испуганный крик раздался раньше, чем бутылка вдребезги разбилась о каменную стену. После этого дверь сразу же захлопнулась. «Хотела бы, попала бы, нечего так бояться», – пробурчала герцогиня. «Ну а что ей обижаться на старшую горничную?» Помогла выпустить пар после разговора с любимым. Она бы больше разозлилась, если бы на ее крики никто не явился. Хотя что-то она начала вести себя неосторожно. Она же до сих пор не знает, кто донес на нее, когда она организовала свой первый заговор против Драска. Впредь никаких важных разговоров без шатра молчания. Но Бальда, конечно, разочаровывает. Она сама, затевая переворот 5 лет назад, была намного более осторожна, однако все равно попалась в руки одного из чиновников королевского корпуса стражей. Хорошо хоть, что Буртер соблазнился на взятку в 500 000 золотых монет и ничего не сказал королю. Неужели черный герцог просто пустозвон, который привык к вседозволенности в своих пустошах, к постоянному поклонению всяких мужиков из деревень и провинциальных городков, которых он набрал массово в свою секту? Если так, то неудивительно, что такой серьезный противник, как Драск, тут же врезал ему как следует. И теперь, когда она ему высказывает разумные сомнения в его компетентности, этот негодяй вдруг обрывает разговор на середине, вместо того, чтобы прислушаться к ее мудрости. Нет, раз уж они связаны вместе и в случае его очередного промаха могут угодить в лапы королевского палача, так легко он не отделается. Рогенрад решила, что наберет его еще раз через час, когда он остынет после этого разговора, и тут же потребует личной встречи. И пусть только он попробует ей отказать в ней, ему точно не понравится то, что он тогда услышит. Эйсон, королевский дворец Аргента. Король молчал недолго. Сжав гневным жестом пальцы в кулаки, он заговорил, тяжело роняя каждое слово. «Мой сын мертв. Несомненно, в этом замешана секта новых практиков под руководством некоего черного герцога. Секта, известная своим особым пристрастием к некромантии и двумя покушениями на мою дочь, организованными на территории Бильбы. Также понятно, что нашествие монстров на столицу было организовано для того, чтобы улучшить благоприятный момент для нападения. Кто-нибудь может мне объяснить, почему эта секта ведет себя настолько нагло?» Закономерный вопрос. Обычно секты ведут себя скромнее, намного скромнее. Никто не спешил влезать с идеями. То ли их не было, то ли, боясь того, что король заведомо в плохом настроении, опасались попасть под раздачу. Я молчал, потому как тут собрались персоны поважнее обычного графа. «Я слушаю», — угрюмо сказал король, сдвинув брови. «Ладно, раз нет желающих, мне терять особо нечего. Никакой должности в иерархии Аргента у меня нет, да и король знает, как я полезен. Если позволите, «Ваше Величество», — начал я, к великому облегчению многих присутствующих чиновников. Они, конечно, натренированы делать бесстрастные морды, но и по глазам прочитать можно многое. На этом совещании каждый голос одинаково важен, граф, кивнул король. То в принципе, дело более-менее ясно. Учитывая еще два покушения на Абеллу, этот черный герцог явно охотится за членами правящей династии Аргента. И тут всего два варианта. Либо он выполняет чей-то заказ, кого-то, кто рвется на трон Аргента, либо сам хочет его занять. Немного помолчали, думая над услышанным. Наконец, король кивнул. Другие идеи? Может ли быть активизация секты связана с нашими планами в Бильбе, отец? Спросил Нандер. Что, если заказчик Бильбо хотят отомстить за наши планы в отношении их престола? Ты там не был, брат, покачал головой Мартен. Мы заведомо знаем, что бильбийцы опасаются дать нам предлог для войны с ними. Они знают, что они ее не выиграют. Я бы на них вообще не думал. Это кто-то другой. Совещание закончилось через 10 минут. Обсуждение не задалось. Говорили только король, я и принцы. Все чиновники молчали, опасаясь раскрыть рот. Все же король совсем недавно узнал о смерти сына. Мало ли как отреагирует, если не угадаешь, что именно он хотел услышать. Да и сам король, видно было, не очень хорошо понимает то, что ему говорят. Можно его понять. Попрощался с Мартоном. Тот сказал, что отец сейчас поедет во дворец Тибора, посмотреть все своими глазами. Ну а мы с Джоан отправились домой. Лорд Жардин, королевский дворец. Король вызвал к себе лорда почти сразу после того, как посетил место убийства своего сына. Разговор у них был один на один. Покушение на Абеллу, покушение на Тибора. Ты же понимаешь, что причина может быть только одна. Кто-то претендует на престол Аргента. Согласен, государь. Выбиваю членов правящей династии. Мне нужны любые идеи от тебя. Кто это может быть? Какой-то наглый король, что решил посадить своего сына на мой престол. Кто-то из внутренних врагов с древней родословной. Одно хорошо, ваше величество, что можно исключить ваших старших сыновей, решил немного увести в сторону разговор Жардин, который пока что понятия не имел, что происходит и кто задумал такой план. Либо Тибора убили первым, чтобы запутать меня и заставить прийти именно к такому выводу, угрюмо сказал Драск. Вряд ли, ваше величество, покачал головой Жардин, для старшего сына, если он решит идти к власти таким путем, имеет смысл только одно покушение, на вас, для среднего, уже две цели, вы и старший брат, все остальное ни к чему, да и сложно представить, чтобы любой из ваших сыновей заказал бы сектантам два покушения на собственную сестру. Она же на власти вовсе не претендует. Сложно представить, что монарх Бильбы, вынужденный пытаться поладить с очень строптивыми аристократами, вдруг захочет посягнуть еще и на трон Аргента, пользуясь правами своей жены. Ему бы там с внутренними проблемами управиться. Король несколько взбодрился, признав логичность выводов. «Потому и позвал тебя, что сам сейчас плохо соображаю. Тибор, сынок, мы все скорбим по вашему сыну, государь. Тогда кто, из кого я должен вынуть душу за это злодеяние? К сожалению, у меня нет никаких улик, которые бы свидетельствовали против кого бы то ни было, государь, передо мной не было поставлено такой задачи», сказал Жардин, осторожно подбирая каждое слово, «но действовать надо шаг за шагом, выделить всех, кто может претендовать на трон внутри страны, следить за каждым, и искать всех, кто может претендовать на трон извне. Пока что никакой информации о таких не поступало. Ну и кроме того, активно искать членов секты новые практики. Может, что-то удастся узнать от них. Нам нужна любая информация. Но напоминаю, государь, что внутри страны у меня практически нет агентов. Я могу взять на себя только внешние направления. Я доверяю тебе больше, чем всем другим, покачал головой король, достаточно вспомнить о двух великих кланах, что торговали портальным наркотиком, а их прикрывали за взятки. Сделай все, что сможешь и внутри страны тоже. Возьми на себя и надзор за новыми людьми, которых я назначил на важные посты. Если они тоже погрязнут во взятках, вместо того, чтобы заниматься делом, сообщишь мне немедленно. Бюджет на все это, считай, что у тебя нет ограничений. Главное, результат. Лорд Жардин вышел от короля несколько ошеломленным. Неограниченный бюджет, это хорошо. Но у него не было иллюзий. Такое доверие короля в случае провала обернется для него серьезнейшими проблемами. Чем больше доверяют, тем больше разочаровываются. Чем больше денег выделяют, тем больших результатов ждут. Чем ему может помочь неограниченное финансирование, если у него ограничен круг агентов? Перекинуть агентов из других стран для работы внутри страны, значит, завалить поиски тех, кто может претендовать на трон агента из-за рубежа. Хотя, круг подозреваемых извне можно резко сузить. Все короли, у которых только один наследник, сразу вне подозрений. А есть также короли, которым традиционно наплевать на такие вот ухищрения, они просто всем довольны. Люди не меняются без веских причин. Тогда, учитывая тяжесть сложившейся ситуации и требования короля сосредоточиться и на внутренней ситуации, можно резко сократить резидентуры в этих странах, что точно не замешаны во всем этом. Сколько человек он тогда сможет срочно перекинуть в Аргент? Полсотни точно. И у всех серьезный опыт разных расследований, включая подкупы и шантаж, настоящие профессионалы своего дела. Не так уж все и плохо, в особенности когда он озвучит сумму награды, что достанется тому, кто выявит атакующих правящую династию врагов. Правда, сильно ослабнет поток важной информации из тех стран, где он будет вынужден сократить присутствие. Плохо, конечно, но всегда потом можно сослаться на поручение короля и приоритет этого дела над обычной рутиной. А еще лучше, раз денег выделено немерено, поручить оставшимся шпионам подкупить более важных чиновников, чем обычно. Раньше на них не хватало денег, а теперь такая возможность появится. Да это и выгоднее, чем покупать их подчиненных, информации будет больше, и она будет более разносторонней. Чем выше пост чиновника, тем в более серьезных кругах он вращается, общаясь с себе подобными на различные, часто весьма щекотливые темы. Такие люди могут подсказать и как ближе подобраться, к примеру, к королевской любовнице, а это вообще прекрасный источник информации. И сам король при ней обсуждает серьезные дела, не стесняясь, и ей много что рассказывают приближенные короля, чтобы завоевать ее расположение или повлиять на решение монарха. Жардин, вернувшись в свой кабинет, позвал немедленно помощников и начал им диктовать порядок действий. Ближайшие часы они будут бегать в мыле, выполняя множество поручений. Эйсон, Аргент, во всей этой ситуации меня сильно напрягало то, что я, со всей очевидностью, стану для короля одним из главных подозреваемых. Не потому, что он действительно меня посчитает виновным, а просто потому, что для него логично сейчас проверять все варианты. Я вполне гожусь на роль человека, что может замыслить уничтожение короля и его сыновей. Следующий ближайший наследник, если будут уничтожены король и два оставшихся принца, отец моей жены. А значит, если герцог Картан становится королем, не имея сыновей, я становлюсь наследным принцем Аргента. И в силу его возраста, я могу стать следующим королем в достаточно молодом возрасте, лет в 40-50. А если достаточно циничен, то убрать со сцены и его, и стать королем намного раньше. Значит, у меня есть мощный стимул расследовать это дело как можно быстрее, чтобы внезапно не обнаружить перед клановым поместьем отряд грандмагов, прибывший меня арестовать, даже без доказательств, чисто на всякий случай. Особенности любой абсолютной монархии, король не обязательно нуждается в доказательствах, чтобы укоротить кого-то на голову. Обдумал вариант, что делать, если так оно и произойдет. Подойду к окну, а там отряд от короля за мной прислали. Идти покорно в тюрьму в надежде на правосудие? Нет уж, надо будет бежать всем кланам. Благо туннель у нас длинный, не хуже, чем их роют для королевских дворцов. 400 метров от поместья, это очень прилично. Вряд ли членов клана будут искать на таком отдалении от поместья. Но на случай такого сценария надо очень вдумчиво создать запасы и денег, и всего того, что жалко будет потерять. Если люди короля ворвутся в клановое поместье и обнаружат, что мы сбежали, то конфискуют в пользу короля все, что не прибито. Бегство всегда считается признаком вины, что уж там, хотя в нашем случае и будет намного больше признаком благоразумия. Правду сейчас принято добывать из арестантов в пыточной, хотя мой способ получения ее от призраков тоже трудно признать гуманным. Нет, спасибо, так рисковать я не готов, а, и еще точно не стоит хранить в нашем клановом поместье ничего, что связано с некромантией. Мало ли в будущем удастся доказать, оставаясь на свободе, что любые подозрения в заговоре с целью захвата трона не имеют под собой никаких оснований. Но это не будет иметь никакого значения, если королю представят книги по некромантии и проклятия, как изготовленные мной, так и конфискованные у Гаруэлла из лаборатории то ли ее отца, то ли деда. Плевать ему будет в этом случае, что я не виновен в заговоре против него, когда это выяснится. Меня будет искать, чтобы казнить за занятия некромантией на территории Аргента. Глава 6. Тянуть я с этими приготовлениями не стал. Тут же нашел через скалу одного из отставных портальных охотников, одинокого, слишком старого, чтобы продолжать охотиться, и отчаянно нуждающегося в деньгах. Без проблем с ним договорились под божественную клятву, что я обеспечу его достойной пенсией и жильем до конца его жизни, а он в ответ купит на свое имя дом, который я укажу, и никогда не будет появляться около него. Побродил по столице пару часов с агентом недвижимости, которому представился сыном купца, нуждающегося в доме на время визита в столицу с торговыми целями. Нашел подходящий дом за 18 тысяч золотых монет. Не самый бедный район, а самое главное, очень большой участок с высоким забором. Сам дом был крохотным, но я купил его сугубо из-за размеров участка и этого забора, который не позволит наблюдать зевакам за тем, что мы делаем на участке. А затем мы всемером, вооружившись всеми артефактами, что помогали рыть туннели, за ночь оборудовали тайное хранилище, замаскированный вход в которое устроили на территории сарая, стоявшего неподалеку от дома, после чего аккуратно перетащили в это подземное хранилище все связанные с некромантией и почти все дорогостоящие, что у нас было. Показал это хранилище еще и Аркашу, а то мало ли ему что-то понадобится для нужд клана, пока мы будем где-то отсутствовать, и немного успокоился на этом. Теперь, даже и при таком плохом сценарии, мы не останемся без денег. Посчитал, что безопасность нового хранилища находится на должном уровне. Главное, что никто и никогда не будет искать подземное хранилище в таком месте, раз нет никаких указаний, что оно связано с кланами или аристократом. Осталось только нанять сюда сторожа, чтобы в дом не заселились какие-нибудь подозрительные личности, которые могут начать шариться по участку. Ну а что касается расследования и поисков настоящих виновных в атаках против Абела и Тибора, то я начал с того, что, отоспавшись после возни с новым тайным хранилищем, взял и выписал на листочек всех, кто мог быть виновен из нашего королевства. По поводу внешних подозреваемых у меня пока вообще мыслей не было, кроме, разве что, короля Сисери. Он потерял сына уже после войны с нами, но мало ли решил, что в этом как-то повинны война и Аргент. Мол, раз я потерял сына, то и король Аргента должен понести равную потерю. Так себе, конечно, концепция, но мало ли. В любом случае пока что мне нужно выписать всех возможных подозреваемых. Что же касается возможных виновников внутри страны, то тут списочек был побольше. Начал я с сыновей короля, Мартан и Нандер. Вряд ли, конечно, какой им смысл убивать младшего брата, но на всякий случай в списке они должны быть. Может, это я не знаю о причине, а она есть, и достаточно веская, чтобы так поступить. Мы долго сражались с демонической армией, и одна из вещей, что я твердо усвоил, люди могут совершать очень странные поступки. Какая вообще может быть логика в том, чтобы предавать людей ради демонов, которые однажды тебя сожрать могут вместо благодарности, но предателей было много. И речь вовсе не идет о тех, кто был порабощен Марканами, у тех-то выбора вообще не было. Тем более, что в начале наше знакомство с Мартаном не задалось, и первое время, пока он вдруг в отношении меня не переменился, наследный принц вел себя как избалованный аристократ. Про Нандера я вообще ничего не знаю, это надо исправить. Включил в список сестру короля, герцогиню Рагенрат. Виделся я с ней мало, знакомство было больше шапочным, чем серьезным, но осталось от него впечатление достаточно отвратное. Очень высокомерная женщина, считающая подавляющее большинство других людей грязью под своими ногами. Такая, по идее, будет способна на многое. И не очень важно, что она сейчас не в списке претендентов на корону, потому что женщина не может возглавить государство, ей достаточно выйти замуж, и ее муж тут же сможет на корону претендовать. Ректор Академии, отец Джоан. Ну а что, в отношении меня он всегда вел себя вполне благородно. Но есть очень скрытные люди, которые всем сильно нравятся, а на деле занимаются достаточно опасными вещами. История предателей, занимавших серьезные позиции в нашей армии во время войны с демонической армией, тому пример. Многие уже после их разоблачения никак не могли поверить, что они действительно работали на высших демонов. Так что совсем не важно, что я сам практически уверен, что герцог Картан никак во всем этом не замешан. В списке все же пусть будет. Главное, Джоан его не показывать. Ну и тем более, отношения между королем и его братом могут быть очень сложными, и я не знаю насколько. Мало ли там столько всего накопилось, что герцог Картан имеет все основания хотеть отомстить. Джоан включать в список не стал. Теория о том, что она задействовала секту, чтобы перебить всех, кто стоит между мной и троном или между ее отцом и троном, была бы уже полным бредом. Включил в список еще трех человек, что стояли вслед за мной в очереди на наследование. Двоюродные племянники короля, в возрасте от 20 до 30 лет. Видел каждого из них издалека на различных приемах, но близко мы не общались. Ну вот, я и составил список. Значит, теперь меня ждет транс. Нужно прогнать по моим воспоминаниям все эти имена. Память человеческая непрочна. После длинного разговора через неделю вы не вспомните и десятой части того, что во время него узнали, а через месяц спутаете то, что услышали от этого человека, с тем, что рассказал другой. При этом будете уверены, что никакой ошибки нет. Через полгода вам может показаться, что этот человек рассказал что-то, чего на самом деле ни он вам не говорил, и никто другой тоже. Просто показалось. К счастью, во время транса любой разговор, любые когда-то услышанные детали можно вытащить во всех подробностях. С Мартоном мы много общались, да и о наследном принце люди много что рассказывали, так что на него у меня ушло 15 минут, так и до головной боли недалеко. Зато все, что с ним хоть как-то связано, всплыло в голове. Тут же зафиксировал на листе бумаги все важные для этого расследования моменты, в том числе и один давно уже забытый разговор из будущего. Мартона при мне обсуждали какие-то аристократы из Аргента, какую-то скандальную историю о его связи с замужней женщиной. Но эта связь, если и состоится, то лет через 5. Тут же и оценил все, что вспомнил. Принц бывает легкомысленным, надменным, вокруг него много льстецов и подхалимов. В основном все то, что я и так уже выяснил, общаясь с ним в Бильбе. Не густо для решения моей задачи. Теперь Нандер справился за пару минут. Мало мне о нем рассказывали. Больше похож на Мартона, чем на Тибора. Ему нравится быть принцем, и он смотрит на людей свысока. Да, надо собирать информацию дополнительно. Хотя это и сложно, сплетни по городу собирать бессмысленно. Что могут знать обычные люди о среднем сыне короля? Правда, можно использовать и другие методы. Того же Илора попросить денек повисеть у Нандера в спальне под потолком. Послушать, о чем он разговаривает в приватных разговорах. Вздохнув, сел в транс, чтобы вспомнить все о Рагенрат. Энтузиазма у меня было мало, виски уже начало колоть. Догадывался, что очередной сеанс транса закончится головной болью. Так и вышло, потратил 4 минуты и обзавелся мигренью. Зато вспомнил, что рассказал мне про сестру короля-призрак Аргелия, что 5 лет назад она затеяла дворцовый переворот. Об этом узнал крупный чиновник из королевского корпуса стражей, Буртер, но королю не сказал, взяв с нее за молчание огромную взятку. Аргелия был уверен, что она отказалась от идеи захвата власти, но что, если она снова взялась за старое? Ну вот это уже хоть какой-то серьезный след. Сразу садиться за сбор информации по отцу Джоан не стал, голова тогда вообще начнет раскалываться. Надо сделать хотя бы часовой перерыв, тем более одной головной болью все могло не ограничиться. Молодежь потому и редко учили такому методу сбора информации из глубин собственной памяти, что в силу юношеского энтузиазма часто появлялись проблемы со здоровьем. Переборщишь с использованием этого метода, и можешь свалиться от апоплексии. Болезнь эта страшная, не всех до лекаря успевают донести. Использовал этот час для того, чтобы скостовать на себя раз 10 лечения с перерывами, а сам размышлял о собранной информации. В свете того, что вспомнил Рагенрат, решил, что стоит послать Илора собирать информацию не о Нандере, а о Рагенрат. Явно это более интересный след. Наконец, взялся за сбор информации о герцоге Картане. Впервые вспомнил с удивлением для себя и рассказы о нем, услышанные во время службы в армии. Были и такие, оказывается. В том числе и про его героическую гибель в сражении с демонической армией во время осады Королевской академии магии. Герцог не сдал академию по приказу короля Драска, полностью порабощенного высшими демонами, а доблестно сражался с демонической армией, даже когда от академии остались уже одни развалины. Много было и другой информации, но практически не было грязи. Да, с тестем мне повезло, вряд ли он может быть замешан в играх за престол Аргента. Значит, он на последнем месте в моем списке подозреваемых. На каждого из двоюродных племянников короля потратил не больше минуты. Уж очень мало о них слышал. Ничего подозрительного не выявил. Денег у каждого из них было не так, чтобы много. Достаточно лишь, чтобы вести образ жизни персоны королевской крови. Основные разговоры о них велись главным образом об их любовных интрижках, ни о чем более серьезном. А это тоже показатель. Конечно, и тот, кто устроил заговор и претендует на престол, может заниматься любовными интрижками, но все же ждешь от такого человека более серьезного настроя. А такой информации у меня про них не было. Ладно, первые шаги мне понятны. Пошел искать Лора. Пусть последит за Рагенрат. Рагенрат – полуразрушенный дворец неподалеку от темного пятна. Думаешь, встреча в развалинах выглядит романтично? Насмешливо спросила она черного герцога, едва прибыла на место и вышла из портала. Считаешь, что мы так больше похожи на влюбленную парочку? Тот даже замялся на несколько секунд, явно не зная, что ответить. Ладно, это была всего лишь шутка, махнула рукой герцогиня. О какой любви может идти речь? У нас с тобой прагматичное соглашение о союзе. Хорошо, а то я уже испугался было, что ты в меня влюбилась, нервно хохотнул черный герцог. Ну да, да дрожи в моих ногах, с сарказмом сказал Рагенрат. Как бы нелепо я выглядела в моем возрасте, но давай перейдем к делу. Еще раз хочу сказать, что ты слишком недооцениваешь и опыт Драска, и могущество Аргента. Я уже сама пыталась организовать государственный переворот 5 лет назад и прийти к власти. И уже на третий день на меня вышел высокопоставленный чиновник из королевского корпуса стражей. К счастью, он предложил замять дело за кругленькую взятку, поэтому я не отправилась в гости к королевскому палачу. Так что с королевскими шпионами в Аргенте все очень хорошо. Их навалом, и они умеют делать профессионально свою работу. Заговорщика может спасти только тотальная любовь чиновников Драска к взяткам. Бальда тут же продемонстрировал явный интерес к ее словам. Высокопоставленный чиновник из королевского корпуса стражей, а имя его не подскажешь, и это все, что ты услышал из сказанного мной, фыркнула герцогиня. Впрочем, это не удивительно. Вы, мужчины, бываете такими упертыми. А имя, конечно, назову, мы же теперь все равно уже в одной лодке. Рагенрат и Бальда разговаривали еще почти час, но герцогиня вернулась к себе во дворец, все еще не уверенная, что Бальда ее услышал и не наделает новых глупостей. А почему? Потому что он слишком самоуверен, а она вот так и не забыла о тех нескольких страшных днях, когда вела переговоры с королевским чиновником о сумме взятки за его молчание. Минимум год после этого ей вообще больше не приходили в голову никакие мысли о новых заговорах. Уж слишком она испугалась возможности оказаться на дыбе. Так испугалась, что лично подстроила несчастный случай потенциальному жениху, которого хотела сделать королем-марионеткой, лично управляя страной за его спиной. Кровь там была древняя, а мозгов немного. И, к сожалению, он узнал слишком много из ее поспешно свернутых планов. Мог однажды и проговориться. Эйсон, столица Аргента, с Элором темнить не стал. Рассказал все как есть, что над кланом нависла серьезная угроза, и что король сейчас тоже, как и я, вполне может сидеть над списком подозреваемых, испытывая большой соблазн решить вопрос, отправив всех к палачу на допрос с пристрастием. Не став медлить, он принял задание и отправился к дворцу королевской сестры, а я стал прикидывать, как мне собрать побольше дополнительной информации по принцам и королевским двоюродным племянникам. Обычный способ – нанять толковых частных детективов – тут никак не подходил. Больно щекотливое дело, шпионить за членами королевской семьи. Частный детектив, который получит такой заказ, будет иметь очень большой соблазн отправиться сразу от меня в королевский корпус стражей, зная, что получит там щедрую награду за такую интересную информацию. Или, что не менее плохо, будучи пойман во время слежки, тут же выдаст меня. А такая вероятность достаточно высока. Членов королевской семьи охраняют очень даже неплохо. Что подумает про меня тот же Мартон, если получит извещение о том, что я нанял сыщика следить за ним? Вот даже не хочется проверять. Но то, что такой способ не подходил, не означало, что ничего сделать вообще нельзя. У меня есть мой болтун, проверенный способ быстро разговорить кого угодно, у кого нет пассивной защиты. Можно опробовать его на слугах этих персон. Но мне тут же пришел в голову другой вариант. Разговор с тем же Аргелио был чрезвычайно информативен, что он только не знал. А что, если мне поговорить с кем-то из королевского корпуса стражей? Я же знаю, что они следят за всеми, кто имеет право на престол. Заодно узнаю и что им про меня известно. Но вначале нужно разобраться с монстрами, что еще могут быть в столице. Располагая таким артефактом, как Великий Созыв, я обязан защитить жизни жителей столицы. Защитные артефакты обновились, теперь можно заняться охотой. Этой же ночью посетил Джерила и забрал второй куттеромет, полностью готовый к бою. Прихватил с собой и усадебный артефакт, больше защищать бордель, конечно же, нужды не было. Сняли его сразу, как только объявили столицу свободной от монстров. Но мне уже сообщил Скала, зачастивший в это заведение, что выручка на следующий день удвоилась. Среди клиентов сразу же распространился слух, что это единственный бордель в городе, который предоставил защиту своим клиентам от монстров после их прорыва в город. И они с гордостью поделились этим слухом с теми, от кого не считали нужным скрывать то, что посещают бордели. В результате многие завсегдатаи других заведений решили поменять свои предпочтения на более безопасное место. Этак мы на этом борделе еще и двойную кассу будем делать. Да уж, кто бы мог подумать в тот момент о таком вот последствии. Скала, правда, не был очень таким поворотом доволен. Привык уже, что в очереди стоять не нужно. Прошел себе по туннелю 400 шагов, да и трать свои заработанные на портальной охоте денежки. Утешил его тем, что зато я гарантирую, что оплата услуг девушек не вырастет, несмотря на рост популярности заведения, и что он может заранее договариваться с мадам на конкретное время для себя и других портальных охотников. Ну, кроме Вородера, тот вроде с Зилой уже серьезно крутить начал, и она такие походы для него точно не одобрит. К чести Скалы, он не заикался, чтобы в борделе, принадлежащем клану, для членов клана посещение стало бесплатным. Собственно, такая постановка сама по себе уже бы звучала смешно. Ну и вообще, куда портальным охотникам тогда девать свои деньги останется? У них же сильно поверье, что копить большие суммы нельзя. Для охоты выбрал местечко в квартале, в котором было особенно много разрушений. Тут погибло столько народу, что возвращаться сюда было особенно и некому. Да и куда, вокруг сплошные развалины. Врубил усадебный артефакт, достал из пространственного хранилища Великий Созыв, взял на изготовку куттеромет и приготовился ждать. Глава 7. Высшие демоны. Столица Аргента. В прошлый раз некому было наведаться на место использования артефакта Великий Созыв, так что пришлось сожалеть о том, что его владелец остался неустановленным. Но спустя почти два дня, когда зов артефакта снова пронесся по столице, ситуация была совсем другой. Сразу 4 Маркана незамеченными смогли покинуть своих хозяев, чтобы отследить артефакты при возможности забрать его. Чем дольше маг держал Маркана, тем большее доверие к питомцу испытывал. Разум его все более воспринимал Маркана как свою часть. В результате меры предосторожности против побега радикально уменьшались. Хотя владельцы и никогда полностью от них не отказывались, Марканы все же были портальными монстрами, хоть и полезными, и закон был суров. Одно дело привести Маркана на бал, на котором множество высокоуровневых магов, и сдать слугам до истечения времени бала. Другое дело лечь спать, не заперев магического питомца на замок. Узнав о том, что питомца оставили на ночь незапертым, власти получали право его конфисковать. При этом часть стоимости от последующей продажи монстра получал тот, кто донес о нарушении закона. Аристократы доверяли своим слугам, но не тогда, когда речь заходила о тысячах золотых монет в награду за донос. Слишком большое искушение для того, кто получает в месяц всего несколько золотых монет. Но обычно, когда питомец уже долго оказывал влияние на своего хозяина, все ограничивалось клеткой с простеньким замком. Открыть такой представителю разумной расы, что точно была поумнее землян, было можно за полминуты, просто при помощи длинных когтей. Так что сначала 3 архимага, живших неподалеку друг от друга в терминале, под скрытом встретились и стали открывать портал за порталом, пытаясь нащупать точку, в которую манит их артефакт, а через несколько минут к их поискам должен был присоединиться и Грандмаг Эйсон, столица Аргента. Как и в прошлый раз, подержав Великий Созыв вне пространственного хранилища с полминуты, упаковал его обратно. Если монстры есть поблизости, то и так сюда доберутся, уловив общее направление, а давать им точные координаты мне не с руки. Мне выгоднее, чтобы они не знали, где конкретно я нахожусь. И пристроился я так, чтобы даже без маскировки меня сразу увидеть было нельзя. Развалины тем и хороши, что, пригнувшись у почти разрушенной стены дома, рядом с которой лежит и кусок крыши, и целая горка кирпичей, становишься незаметен сразу с нескольких направлений. Ну а то, что надо мной возвышается купол усадебного артефакта, то не каждый монстр на них обращает внимание. Подавляющее большинство вообще считают их странной деталью ландшафта и, наткнувшись на магический барьер, особо и не свирепствуют. Просто огибают его, как обогнули бы какую-нибудь скалу, а атакуют, только увидев внутри что-то съедобное, или учуев. А так и увидеть меня затруднительно, и тем более учуять, я использую дорогие отбивающие запахи эликсиры. Минута прошла в тишине, а потом в нескольких сотнях метров от меня сверкнул открытый портал. Вот же адские демоны. Неужели не повезло и кто-то еще сюда по каким-то своим делам приперся? Конкуренты на убийство монстров, что могут обнаружить мой купол, а затем и меня, мне ни к чему. Вжался поглубже в развалины, и купол усадебного артефакта посильнее ужал, а вось тот, кто тут высадился, пойдет по своим делам, меня и не заметив. Уже решил, спустя пару минут, что так оно и есть, и те, кто вышел из портала, уже ушли из этой точки, как новый портал открылся с другой стороны от меня в сотни метров. Что за чертовщина? Кому может понадобиться этот достаточно бедный район, чтобы дважды открывать сюда портал за несколько минут? Затем сопоставил два портала за несколько минут и то, что совсем недавно задействовал неподалеку отсюда свой артефакт, и пришедшая в голову мысль мне не понравилась. Неужто кто-то из местных могущественных магов имеет артефакт, позволяющий заметить использование моего артефакта, призывающего монстров? Так-то теоретически возможно, конечно. Соорудив великий созыв, древние маги могли создать и другой артефакт, позволяющий найти его. Но с точки зрения здравого смысла, не, ну бред же, носить десятилетиями на шее такой артефакт в надежде, что может быть, кто-то однажды использует великий созыв неподалеку от тебя. Это мог бы сделать только отбитый на всю голову маг, с маниакальной идеей. Потому что какая вероятность, что такой редкий артефакт будет кем-то использован поблизости? Я бы сказал, что она крайне мала. Может, сейчас на всем свете таких артефактов всего несколько штук. По крайней мере, в сокровищнице нашего короля такого артефакта точно не было. Да и ни на одном из сотен аукционов, что уже успел проанализировать Аркаш, такой лот тоже не выставляли. Это чрезвычайно редкий артефакт. В Бильбе против меня его использовали, похоже, от полного отчаяния как-то иначе со мной справиться. Ну и, возможно, рассчитывали потом снова его найти в портальной локации. Продолжил искать другое, более разумное объяснение. И тут же нашел. Это монстры из портальных локаций почуяли использование моего артефакта и теперь ищут его, перемещаясь порталами по столице. Тоже бред, но, а что, если не только неразумные монстры из портальных локаций, но и разумные расы из них способны почувствовать использование такого артефакта, его зов? Может, любой, кто не имеет отношения к Земле, чует его использование. Так что получается, сейчас вокруг шарятся какие-то эльфы, гномы, орки или гоблины, проникли в Аргент с территории темного пятна и бросили все свои дела, чтобы найти меня? Не, ну тоже же бред. Когда очередной отряд нелюдей вырывается с территории темного пятна, об этом очень быстро становятся все в курсе. Потому что, едва проникнув в ближайший город, они начинают дикую резню людей, охоту за золотом, серебром и артефактами, захват пленников в рабство. Будь это так в нашем случае, уже давно ревели бы сирены в городе, предупреждая о набеге. Но ничего такого и в помине нет. А затем всплыла следующая версия. А что меня заклинило только на орках, гоблинах, гномах и эльфах? Есть же еще и высшие демоны. Им нет нужды вырываться из темного пятна, их и так полно в Аргенте. И по ночам, когда их хозяева спят, у некоторых из них появляется возможность свободно передвигаться. Как я подозреваю, Зерелиус однажды вот так и встретился с ними, после чего пропал с концами. Ну и дела. Значит, вполне может быть, что высшие демоны шарятся прямо рядом со мной. Раньше бы я немедленно взял прощу и начал сматываться отсюда длинными бросками из пандера. Но сегодня так совпало, что такой необходимости у меня нет. У меня впервые при себе мощное оружие, что может их сразить. По крайней мере, есть все основания на это надеяться. Так, вырубать мой усадебный артефакт или нет? Я его максимально сжал, да и ночь опять же, но высшие демоны не тупые монстры. Они сразу догадаются, увидев барьер, что тут кто-то есть. А если там где-то грандмаг из высших демонов крадется ко мне в ночи, врежет по мне со всей силы. Хотя шкатулка от пары ударов меня все равно выручит. Вырубить барьеры и врубить маскировку, да, должно помочь. Высшие демоны же прикидываются питами, вряд ли у них есть вообще артефакты, когда они принимают другую форму. Хотя, могут какое-то количество прятать неподалеку от дома, в котором живут, как раз для вылазок. В том числе и артефакт, позволяющий различить меня под действием маскировки. Полной гарантии нет, все непросто, короче. Ну ладно, рискну. Вырубил усадебный артефакт, использовал обман зрения для маскировки. И тут же поменял место, в котором поджидал монстров, на другое. А то мало ли мой магический барьер уже заметили и начали меня окружать. Благо многолетний опыт выживания означал, что, подбирая одно место, где спрятаться, я уже не задумываясь прикидывал на местности запасные. Прошла минута. Все, что услышал, какой-то шум в полусотне метров. И вовсе не факт, что это нашумел высший демон. Свежие развалины живут своей жизнью, не придя еще в равновесие. Что-то обваливается, что-то скрипит и потихоньку разрушается, не в силах сдержать изменившуюся нагрузку. И тут вдруг рядом все закипело, зашумело. Один из наполовину разрушенных домов в сотне метров разлетелся на куски, из него вынырнуло массивное, но гибкое туловище, пославшее волну оранжевого пламени впереди себя, которое разбилось о барьер классического размера для архимага из высших демонов, обогнув его по сторонам. Да, здесь точно есть высшие демоны. Насмотрелся я во время войны на барьеры высших демонов, они у них специфические, приплюснутые, в отличие от барьеров человеческих магов. Ну а почему он тут не один? Так я видел порталы, их один архимаг открыть не может, значит, тут их минимум трое. Или, что еще хуже, этот архимаг здесь в компании грандмага.